Глава третья. Самоутверждение. Эффект снежного кома. Чем больше я себя уважаю, чем спокойнее принимаю себя, тем легче мне самоутвердиться, поверить в свои силы. Три условия, чтобы самоутвердиться. Подростку, чтобы стать самостоятельным, надо самоутвердиться, при этом ему нужно следовать неким образцам. Он с удовольствием подражает людям, которые ему нравятся, которых он уважает, например, родителям, преподавателям, друзьям, брату или старшей сестре. Самоутвердиться – это прежде всего заявить о своем праве на жизнь, полную и насыщенную, проявить самоуважение на словах, на деле, через выражение собственных чувств по отношению к другим. Вы совершали ошибки. Это не ваша вина. «Это ваше деяние», — говорила Франсуаза Дальто. «Вы старались сделать как лучше, не обвиняйте себя в ошибках прошлого. Ваши недостатки тоже участвуют в воспитании ваших детей, у которых достаточно ресурсов, чтобы преодолеть их, чтобы развиться, чтобы учиться становиться лучше. Доверяйте им. Если у вас несколько детей, вы не можете быть одним и тем же родителем для каждого из них, ведь вы меняетесь. Однако это делает и ваших детей уникальными. Вы учились родительскому ремеслу на практике, и ваш первый ребенок научил вас тем вещам, о которых вы ранее не имели представления. Но со вторым вы наверняка не повторили те же ошибки. Научиться любить и уважать себя. Прекратить критиковать и винить себя – это не только важное достижение, но и действенное средство против увлечения критикой окружающих. Когда вы ловите себя на том, что делаете это, найдите способ отучить себя от этой дурной привычки. Я предлагаю пациентам купить копилку и класть в нее 1 евро всякий раз, как они поймают себя на том, что говорят о себе дурно. Как правило, они быстро прекращают принижать себя. Когда вы принижаете себя, критикуете себя, вы даете другим разрешение на плохое к вам отношение. Недостаточно просто прекратить себя критиковать. Надо научиться любить себя, выработать в себе благодарность за собственные достижения. Чувствовать себя уникальным. Найдите, что делает вас не похожим на других. Это вовсе не означает, что вы вообразите себя совершенством и выше окружающих. Вы сможете лучше разобраться в этом, слушая третью часть книги, где речь пойдет о жизненном проекте, когда вы подключитесь к своему глубинному «я». К тому же это помогает увидеть уникальности в других. Когда вы знакомитесь с кем-нибудь, попробуйте понять, в чем его уникальность, и разделить ее с новым знакомым. Вначале в физическом плане – глаза, улыбка. А по мере того, как вы узнаете человека все лучше, можно найти те черты характера или способности, которые делают его ни на кого не похожим. Осознать свои сильные и слабые стороны. Осознать свой опыт, талант, ресурсы – значит и принять собственное несовершенство и осознать свои возможности к совершенствованию. Вы можете стать лучшим другом самому себе, поняв, что в себе вы не любите, и приняв, что у вас тоже есть неудовлетворенные потребности, благие намерения. У вас не было провалов, только ошибки, которые сделали вас умнее. И относитесь также к другим. Поддерживайте их стремления, уважайте их таланты.